С первых же дней им больше всего полюбилась Сильвия. Он инстинктом, как домашние животные, сразу понял, что она божество этого очага, хозяйка и госпожа, которая раздает пищу, поцелуи, которая делает погоду, и, значит, угождать ей выгодно. А еще выгоднее быть ее любимцем. И мальчик быстро подметил, что эта привилегия ему дана. Впрочем, он ничуть не сомневался, что заслуживает ее и принимал как должное, но все же с некоторым удовлетворением. Приятные, лестные знаки внимания со стороны верховной владычицы мастерской. Сильвия его баловала, ласкала, восторгалась его ухватками, его словечком, его умом, красотой, его глазами, носом, ртом. Она и всех посетителей заставляла им восхищаться. Хвастала им так, будто это она произвела его на свет. Правда, иной раз она обзывала его поросенком или негодным мальчишкой, утирала ему нос, давала шлепка, но когда она делала это, он не обижался и даже не находил в этом ничего особенно неприятного, что не мешало ему громко протестовать. Не всякий удостаивает шлепков от руки королевы. От девушек в мастерской, от какой-нибудь мелкой сошки, он бы этого ни за что не потерпел, боже упаси. К тому же Сильвии сама по себе, без своего скипетра, нравилась ему. В беспорядочной груди впечатлений, нагроможденных в его душе, больше всего было от Сильвии. Он любил взрываться в ее юбке и, уткнувшись головой ей в живот, слушать как бы сквозь тело Сильвии ее смех и голос, или, вскарабкавшись к ней на колени, охватив ручонками ее шею, тереться носом, губами и глазами о нежную щеку, о светлые завитки около уха, которые так хорошо пахли. Для ребенка осязание то же, что для взрослого глаза. Оно — талисман, который раздвигает перед ним стены, помогает ткать мечту о том, что он как будто бы видел мечту о жизни. Маленький Марк ткал свою мечту, еще не зная, что такое эти светлые завитки, щека, голос и смех — это Сильвия. Не зная, что такое я и мое, он же думал, это мое. Аннетта приходила домой только вечером, всегда очень голодная. Целый день она странствовала в мире без любви, как в безводной пустыне, и жила мыслью об источнике, из которого напьется вечером. Она слышала его журчание, она уже заранее предвкушала, как припадет к нему губами, и порой на улице какой-нибудь прохожей, когда она улыбалась, вспоминая своего ребенка, думала, что эта красивая женщина улыбается ему. Как лошадь, почуявшая близость стойла, она, подходя к дому Сильвии, ускоряла шаг, а добравшись, несмотря на усталость, бегом поднималась по лестнице и смеялась от счастья. Дверь открывалась, она влетала в комнату и набрасывалась на мальчугана, сжимала его в объятиях, тискала, бешено целовала в глаза, в нос, в шейку, куда попала, шумно выражая свою радость и горячую нежность. А Марк, который до ее прихода был занят игрой, или, удобно устроившись на мягком пуфе, степенно рисовал мелом палочки или развлекался тем, что путал нитки разных цветов, бывал недоволен ее вторжением. Эта большая, стремительная женщина вбегала так неожиданно, хватала его так бесцеремонно, вертела, кричала что-то ему прямо в уши, душила поцелуями. Нет, это ему совсем не нравилось. Им распоряжались против его воли. Это было возмутительно. Он никак не мог с этим примириться. Если он сердито отбивался, она еще неистово начинала целовать и тормошить его. И при этом столько крика, сколько смеха. Марку все в ней не нравилось. Бесцеремонность, шумливость, резкость. Он очень хорошо понимал, что мать его любит, восторгается им. Он даже согласен был, пусть целует, но она же вести себя приличнее. И откуда только она взялась такая? Вот тетя Сильвия и ее девушки были гораздо лучше. Они играли с ним и тоже смеялись и шумели, но никогда не вопили так неистово, не хватали так грубо, не душили поцелуями. Он не понимал, почему Сильвия, так хорошо умевшая задавать головомойки своим подчиненным, не научит приличным манерам эту невоспитанную особу, отчего тетушка не пытается оградить его от этих вольностей. А Сильвия, напротив, обходилась с Аннеттой ласково и как с равной. С другими она так не разговаривала, она все твердила Марку, ну, будь же ласковее, поцелуй маму. Да, это женщина, его мама, он это, конечно, знал. Значит, не причина так вести себя. Он понимал, что она-то тоже некая домашняя власть. Он еще очень хорошо помнил теплоту ее груди. Он сохранял еще в жадном ротике сладкий вкус ее молока, а в своем теле птенчика золотистую тень, укрывавшего его крыла. И еще недавно, когда он был так болен, и невидимый враг сжимал ему горло, над ним все ночи напролет склонялась голова всемогущей защитницы. Да, да, да, все это было так. Но сейчас она была ему больше не нужна. Если он и хранил где-то в глубине памяти все эти воспоминания, вместе со множеством других, они уже не имели для него никакого значения. Когда-нибудь, потом, может быть, там видно будет. А теперь каждый миг приносил ему новые дары неба, только успевай собирать. Дети, народ неблагодарный, душа, живущая мгновением. Неужели вы думаете, что у них есть время вспоминать то, что их радовало вчера? Им дорого только то, что тешит их сегодня. Аннетта сделала большую ошибку, позволив другим затмить себя сегодня и стать мальчику приятнее, даже нужнее. Почему эта мама, вместо того, чтобы целый день шататься бог знает где, а вечером появляться так не кстати и набрасываться на него, не возится с ним постоянно, не ухаживает за ним, как Сильвия и все девушки? А если и так, тем хуже для нее. И Марк только снисходительно терпел бурные ласки, отвечая на дочь нелепых вопросов, влюбленной матери неохотными и равнодушными «да», «нет», «здравствуй», а потом, вытирая щеку, спасался бегством от этого ливня и возвращался к своим играм или на колени к Сильвии. Она-то не могла не видеть, что Марк любит Сильвию больше, чем ее. Сильвия видела это еще лучше. Они вместе смеялись над этим, и обе как будто бы не придавали этому ни малейшего значения. Но втайне Сильвия была польщена, а она ревновала. Они не хотели сознаваться в таких чувствах даже самим себе.